За лесочком мостик шаткий, над речушкой быстрой. Бездорожьем серым мчится палка, конь бедовый, солнце искрами лучится, как цветок махровый. Провожает зайку взглядом, скоро мостик узкий. За речушкой зайке надо пощипать капустки. Деревянная лошадка путь-дорожку знает. Проскочила мостик шаткий, травки отдыхает. Тучка, тучка, солнце упросило. Отдохни немножко. Чуть водичкой оросила Галина окошко. В огороде тучка смела полила малинку. Много ей нашлось там дела, видела Галинка. Тучка всем дала напиться, огурцам, морковке. Вышло солнце и девица тучкиной сноровки. Июльская лужайка. Проскакал опушкой зайка, делом занята лужайка. Каждый что-то мастерит, зря без дела не сидит. Синий с крапинками френчик шьет со стрекотом кузнечик, гладит крылья мотылек, сев на розовый цветок. Гусеница-листовертка приготовила для свертка гофрированный листок, тонких ниточек моток. Шьют проворно муравьишки и ботинки, и штанишки. Ткут отличные шнурки подмастерья пауки. Над лужайкой шелковистой птицы носятся со свистом. Ну а солнышко зайдет, песню всем сверчок споет. Тополь цветет. Тополь развесистый пышно цветет, пух тополиный пустился в полет. Люд недовольно на тополь ворчит. Жаркое солнышко пух горячит. Ветром гонимый он в городе знойном, снегом белеет на дереве хвойном. В платьице белом гуляет девчушка. Пух веселится, завидя подружку. Мигом догнал золотые кудряшки. Прочно запутался в сетях Дуняшки. Малина. У бабушки Галины под окнами малина. Крупная, доспелая. Жаль, что я не смелая, а то бы попросила малины этой сила. Завидую букашке с куста, а не из чашки. Ест малину лучшую, сладкую, пахучую. Кто это? Стал зеленым старый прудик. Кто его ночами будет? Чья там слышится возня летом на закате дня? Кто сидит на мягких кочках, спинки в крапинках и точках. Зорко, чьи следят глаза, где присядет стрекоза. Кто там в тине проживает, криком берег оглушает. Чье веселое ква-ква слышал ты не раз, не два. Два котика. Два пушистых котика, голубых ушастика.